трансформация Екатерина. Медленно, шаг за шагом, иногда спотыкаясь и оглядываясь назад, шла по ухабистой дороге женщина с ребенком. Молодая мать несла в одной руке чемодан, а в другой — небольшой узелок. Женщина едва удерживала в руках тяжелую ношу, часто останавливалась, чтобы перемять чемодан в другую руку. Звали ее Анита Кемпель. Сама она давно осталась без родителей, так как те эмигрировали в Канаду еще в 20-х годах. В то время молодая и жизнерадостная Анита не захотела оставить свою родину. Жизнь где-то на чужбине она и представить себе не могла. «Как я смогу жить без наших добрых односельчан, без нашей речки за селом и всего, что нас окружает? Нет-нет, я не смогу жить без родины. Она у каждого одна, и только там, на небесах, будет намного лучше». Тогда она еще не знала, что ее насильно выселят из родного села и даже из собственного дома. Выселят только за то, что они с мужем были христианами. Анита и Герман очень любили друг друга. Герман недавно окончил библейскую школу и мечтал стать проповедником или миссионером. Но в один из дней представители власти арестовали его. Тогда и начались для Аниты мучительные дни. «Доченька, ты не устала?» «Нет, мама, но мне хочется пить». «Потерпи немного, милая. Вот до леса дойдем, там и попьешь. Нам надо спешить, чтобы до наступления темноты добраться до какого-нибудь селения». «А зачем мы туда идем?» «Чтобы отыскать добрых людей, которые могли бы приютить нас и предоставить мне какую-нибудь работу. Мы ведь с тобой теперь праволишенные граждане». «А что это такое, мам?» «Когда ты станешь постарше, я тебе все объясню». Когда утомленные путники наконец достигли леса, Анита, тяжело дыша, опустила чемодан на землю и сказала: «Ну, милая, теперь мы попьем, а то и у меня уже губы пересохли». «А теперь, Катюша, мы помолимся. Становись рядом, доченька. Дорогой Господь, ты наш единственный путеводитель. Пока мы не знаем, куда идем, не знаем, найдутся ли такие люди, которые смогли бы принять нас. Укажи же нам путь, очень просим тебя. Аминь». «Аминь». «Ну вот и хорошо, теперь можно смело идти дальше». Мать решила следовать прямиком, но это было не так просто. На их пути часто встречались свалившиеся деревья, коряги и сучья, за которые постоянно цеплялся чемодан. «Мам, а почему эти деревья такие большие? Кто их посадил и для чего? А кто кормит птичек в лесу?» «Подожди, подожди, Катюша, не торопись. Я же не могу ответить сразу на все твои вопросы. Все это сотворил великий Бог. Сотворил для того, чтобы людям жилось хорошо на земле». «А почему на земле есть такие плохие люди, которые выгоняют нас из нашего дома?» «Это потому что, доченька, эти люди не слушаются Бога». «А Бог накажет этих плохих людей?» «Да, Катюша, Бог накажет всякого, кто провинится, но когда и как, решает Он один». «Ну тогда почему Бог не защитил нас от тех плохих людей, которые выгнали нас из дома и забрали папу?» «Милая моя, а вот таких вопросов мы не должны задавать. Бог любит нас, но и наказывает. Это для того, чтобы мы, подумав, изменили всю свою жизнь. Мы с тобой ведь не так просто бродим по лесу, а следуем по тому пути, который Бог для нас определил. Только ты не бойся, доченька, Господь не оставит нас на произвол судьбы». Уже почти стемнело, когда мать и дочь увидели вдруг исхоженную тропку. Собрав последние силы, они быстро пошли по неизведанному пути. И вскоре с радостью заметили, лес становился все реже. Вот, наконец, впереди появились неровные очертания какого-то селения. На старинной большой усадьбе, где с одной стороны были горы, а с другой река, жила та самая семья, которая согласилась принять обездоленную женщину с ребенком. Берта Петровна и Николай Васильевич Бартовы, так звали хозяев, прекрасно понимали, что бесправной женщине некуда деваться, что таких, как она, чаще всего отправляли в необжитые сибирские края, и то, что ей удалось избежать этой участи, было для нее большим счастьем. Но глава семейства знал и то, что укрывательство таких лиц и предоставление им средств для проживания тоже сурово каралось властью. Нам с тобой нужно молчать, что они у нас живут. Пусть живут, пока эта женщина работает. А соседи, я думаю, не скоро узнают об их существовании. Ну, а если узнают? Ну, а если узнают, сошлемся, что мы не знаем о их прошлом. И предоставили им кров из-за жалости к ребенку. Ну хорошо, так и сделаем. Молодые супруги поселили мать и дочь отдельно в бывшей кухне, которая находилась на одном дворе с их большим домом. Так у бесправной Аниты и ее девочки началась новая жизнь. День за днем живущие рядом люди все лучше узнавали друг друга. Анита с первых дней пребывания на новом месте поняла, что эта семья не признавала Бога. Даже малолетний сын Коля, который был единственным ребенком в семье, смеялся над их верой в Бога. Катька, видно, ты выросла в лесу. Вы со своей матерью очень отстали от жизни. Запомни, что Бога нет. Откуда ты это знаешь? А мне папа сказал, а он все знает. А мне папа и мама сказали, что Бог есть, и я в это верю. Ну и глупо, если веришь. Коля и Катя были почти одного возраста, но их жизнь и социальное положение настолько их разделяли, что между ними просто не могла завязаться настоящая дружба. Больше того, со временем они стали просто ненавидеть друг друга. Хозяева баловали своего сына, но все-таки иногда заставляли и работать. Коленька, сынок, иди-ка и ты поработай на огород вместе с Катькой. Когда Катя уже прополола несколько грядок, а Коля все еще ковырялся на первой, он вдруг предложил. Катька, я не могу так быстро работать. У меня коленки болят и пальцы. Давай будем работать вместе. Это как вместе? А очень просто. Не будем считать свои грядки, а поделим поровну, когда все сорняки будут уничтожены. Ну нет, Коля, я так не согласна. Ты же слышал, что твоя мама говорила, чтобы ты прополол не меньше меня. Ну и что, а если я болею? Ну, если болеешь, иди, я поработаю одна. Лучше не мешай мне и запомни, что я не собираюсь обманывать Берту Петровну. Тебе не надо ее обманывать, ты просто молчи. Забыла, что ли, на каких ты здесь правах? Я могу тебе напомнить. Катя замолчала. Вот так-то, между прочим, меня ребята ждут, некогда мне с тобой возиться. А если скажешь матери, что я уходил с огорода, мы с тобой еще поговорим, поняла? Боюсь, тебе это не понравится, поэтому советую держать язык за зубами. Вечером пришла хозяйка, и все произошло так, как Катя и предполагала. Ну, и сколько вы сегодня сделали? Много, мама. Да? Я бы так не сказала. Раз, два, три, четыре грядки всего? Какой ужас. Вы, наверное, больше играли, чем работали, так это или нет? Ну что вы молчите? Запомни, девочка. Мы с матерью тебя взяли не для того, чтобы баловать бездельем, а для того, чтобы ты здесь работала. И вы еще долго будете рассчитываться за то, что я вам дала и даю каждый день. Так что постарайся и ты трудиться, если хочешь здесь жить вместе со своей матерью. Со слезами и горькой обидой направилась Катя к маме. Мама, я так старалась, ни одну травинку не оставила на грядке. У меня так коленки болят, а хозяйка все равно недовольна. Доченька милая, Иисус Христос еще больше страдал на кресте, притом за наши же грехи, поэтому и мы должны терпеливо нести свой крест. Да, мамочка, я это знаю, но в чем я провинилась? Бедная ты моя девочка. Ручонки у тебя уже совсем грубые стали, ладошки потрескались от земли и сырости. Но, доченька, в справедливости Бога мы не должны сомневаться. И если нам трудно на этой земле, то будет очень хорошо на небесах. А папа тоже будет там вместе с нами? В этом я не сомневаюсь, Катюша. Папа очень любил Иисуса и страдал за веру в Него. Прошло 2 месяца. Лето подходило к концу, но работы не убавлялось. Казалось, все шло своим чередом. Анита трудилась в сарае, во дворе, на кухне. Катюша тоже была занята самой разной работой. Однажды, когда Катя почти забыла старые обиды на хозяйку и ее сына, к ней подбежал Коля и радостно объявил. Представляешь, у меня через 3 дня день рождения. Ну и что? А то, что я получу очень много подарков. А сколько тебе лет? 8. И мама сказала, что я стану скоро взрослым. Катька, а ты придешь на мой день рождения? Ну, не знаю, у меня нет подарка для тебя. А ты попроси свою мать, чтобы что-нибудь купила. Ну, у моей мамы нет денег. Ну, придумайте что-нибудь. Катька, чего ты стоишь без дела? У тебя что, работы нет, что ли? Извини, Коля, мне некогда с тобой разговаривать. Но на день рождения ты все-таки приходи. Вечером Катя спросила у мамы. Мам, у Коли день рождения через 3 дня. Мы ему что-нибудь подарим? Надо бы, Катенька. А то, что ты об этом вспомнила, очень хорошо. Ну а что я могу ему подарить? У нас ведь ничего нет. Ты права, дочка. У нас нет подарков и денег. Но можно что-нибудь сделать своими руками. К примеру, нарисовать картину. Точно. Глаза Кати засияли, и она, достав свои цветные карандаши, сразу же приступила к работе. В назначенный день, в послеобеденное время, в доме хозяев стали собираться гости. Гости дарили Коле самые разнообразные подарки. Как же вручить Коле картину, завернуть в бумагу или оставить открытой? Прости, Коля, что у меня нет лучшего подарка, но я очень постаралась для тебя. А что здесь нарисовано? Это 2 ангела, охраняющие мальчика, а мальчик — это ты. Какие еще ангелы? Что это такое? Ой, как хорошо у вас. Мама! Петровна. Мама! Ой, спасибо. Мама, смотри, что Катька мне подарила. Только не знаю, почему у тебя девчонок крылья. Такая Катька называет их ангелами. Сынок, отдай-ка мне эту картину и иди, наверное, поиграй. А Катьке, Катеньке, скажи, что ангелов нет. Кто эта девочка? Да вы знаете, это дочь одной моей знакомой. В детстве родители, видимо, ее чем-то запугали, что и так хочется верить в существование всяких ангелов и Бога. Бедный ребенок. Да уж. Ну, нам пора. До свидания. Мама, это же мой подарок. Да это не подарок, а издевательство прямо над нашей семьей. Ты запомни, что наш отец – уважаемый в обществе человек. А эта девчонка дарит нам каких-то ангелов. Катенька, что случилось? Тебя кто-то обидел? Кто тебя обидел, милая? Наверное, Коля, да? Нет. Доченька, успокойся. Не надо так плакать. Ведь я рядом с тобой. А значит, я заступлюсь за тебя. Ну скажи, кто тебя так обидел? Тетя Берта порвала мой подарок и сказала, что ангелов на свете не бывает. Дочка милая, такова наша судьба. Но мы должны быть сильнее тех, кто нас обижает. Вот послушай, что написано в Библии. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословить за меня. Любите врагов ваших. Молитесь за обижающих вас. Мама, я хочу слушаться тебя и Бога, но зачем тетя Берта так поступила? Ведь я так старалась, хотела обрадовать Колю. Я тебя понимаю, милая, и очень тебе сочувствую. Но поверь, когда-нибудь ты будешь вознаграждена за свое доброе намерение. Нам здесь трудно, доченька, но ведь Бог не ошибается, а значит, мы должны терпеть. Шло время. Где-то в глубине души Анита еще надеялась на лучшее будущее. Но однажды, когда Катя пришла домой, она застала свою мать в постели. Такого еще никогда не было. Мама всегда рано вставала, а ложилась очень поздно. Что-то случилось с ней. Мама, ты больна? Да, доченька, мне очень плохо. Хозяйка уже послала за врачом. Мамочка, милая, чем я могу тебе помочь? Ничего не надо, дорогая. Только если Господь возьмет меня к себе, то ты не забудь, чему я тебя учила. Ты у меня такая послушная. Оставайся такой и впредь. Всегда молись Богу, проси у Него помощи, но не забывай и поблагодарить Всевышнего. Мама, ты не должна умирать. Я не смогу без тебя жить. Богу виднее, доченька. Я очень люблю тебя, но ты не плачь обо мне. Только старайся, чтоб мы встретились там, на небесах. Мы с папой будем ждать тебя. Мама, мамочка, не умирай. Ах, да, в шкатулке медальон, храни его у себя. Это были последние слова матери. Через день ее похоронили, и малолетняя Катя осталась одна среди чужих людей. С этого дня жизнь Екатерины круто изменилась, но не в лучшую сторону. Теперь она вынуждена была заботиться о себе сама. Уже на следующий день после похорон Берта Петровна сказала Кате. Садись, Катя, я хотела с тобой поговорить. Ты же понимаешь, что мы с Николаем Васильевичем на вас с мамой потратили очень много денег. Кроме того, мы взяли все расходы, связанные с похоронами твоей мамы. Я думаю, ты понимаешь, что должна будешь отработать все эти долги. Да, конечно. Благодарю вас за все, тетя Берта. Не стоит благодарности. Тем более, что в наше время спасибо в карман не положишь. Ну, дел по дому много, сидеть некогда. Ты можешь уже начинать. Для начала уберись на кухне, а потом пойдешь постираешь. Хорошо. А потом подойди ко мне, я дальше скажу, что сделать. Несовершеннолетняя сирота понимала, что ей деваться некуда, и поэтому покорно слушалась и исполняла все, что от нее требовали. Никто не интересовался ею, не спрашивали, голодна она или больна. Она была одинока в своем несчастье, и только в своих молитвах Катя находила утешение. Она верила словам матери, что когда-нибудь Господь вознаградит ее за все страдания. В обществе Катя показывалась очень редко. Причиной тому были сами хозяева. Они не желали, чтобы девочку слишком часто видели другие люди. Но как ни старались утаить правду о ее существовании, до некоторых соседей все же дошло, что эта девочка-сирота живет в очень жестоких условиях. Ну вот, этого нам еще не хватало. Да, что будем делать? Ну, нужно что-то придумать. Мы должны убедить всех в том, что Катя живет у нас и очень замечательно. А давай устроим какое-нибудь мероприятие. Ну, например, по поводу моего повышения. Какого повышения? Ну, как ты не понимаешь? Это всего лишь повод для того, чтобы пригласить гостей. Ну, зачем же нам гости? Допустим, меня повысили в должности. По этому случаю мы приглашаем на праздничный ужин всех наших знакомых, соседей. И девчонка тоже должна присутствовать. Ты играешь роль любящей матери, а я отца. Точно. А Коленька почти родного брата. Умница. И чудненько. И тогда все приглашенные убеждаются в том, что наши негуманные отношения всего лишь слухи, и девочка живет у нас очень хорошо. Уже на следующий день к Бартовым были приглашены гости, а утром Берта Петровна позвала Катю к себе. Катенька, проходи, садись. Сегодня вечером у нас будут гости, и мы с Николаем Васильевичем решили, что ты заслуживаешь некоторого поощрения. Работаешь ты, ну, неплохо, но хвалить тебя особо, конечно, не за что. А вот ужин в кругу нашей дружной семьи, я думаю, ты заслужила. В кругу вашей семьи? Нет, я лучше у себя, как обычно. Да нет, сегодня ужинать ты будешь вместе с нами. Кать, я понимаю причину твоего расстройства, это твой внешний вид, да? Но об этом ты не переживай. Одежду я тебе уже приготовила. А вот за столом ты должна будешь вести себя скромно. Ну, можешь просто молчать. А если мы будем к тебе обращаться, будь приветливой, хорошо? Но я не понимаю, зачем нужен весь этот спектакль? Спектакль? Что значит спектакль? Кать, ну что ты на меня так смотришь? Я понимаю, ну всякое у нас было. Но ты же знаешь, что мы с Николаем Васильевичем очень любим тебя. И кормим тебя, и одеваем. Ты должна нам быть за это благодарной. Даже? Да, благодарю. Ну, это на словах. А сегодня отблагодаришь на деле. Пойдем переодеваться. Будь умницей. На самом деле, Кате вся эта комедия казалась совершенно непонятной и даже загадочной. Начали собираться гости. Катя ходила по залу и не знала, как себя вести в необычном для себя обществе, как играть роль равноправной. Но деваться было некуда. План Николая Васильевича и Берты Петровны удался. Ужин проходил в теплой и дружественной обстановке. Все гости были очень довольны, хвалили вкусные блюда и с любопытством рассматривали Катю. «Какая милая девочка! Просто прелесть!» Коля, хорошо проинструктированный матерью, весь вечер улыбался Кате, то и дело оказывая ей знаки внимания. Сама хозяйка старалась всем угодить и очень вежливо по-матерински несколько раз спросила. «Катенька, а тебе супчика еще налить?» «Нет? А может быть, котлетку возьмешь? Я знаю, что ты любишь мясные блюда». Когда все наелись, Катя, желая скорее освободиться от своей роли, спросила. «Тетя Берта, можно выйти из-за стола?» «Да, конечно, милая. Иди, поиграй». «Только не простудись. На улице уже прохладно». Гости были приглашены не зря. Совсем скоро после званого ужина в деревне то там, то здесь поговаривали о том, какие все же благородные эти супруги Бартовы. Не просто приютили сироту, но и обеспечили ей счастливую, безбедную жизнь и относятся к ней как к родной дочери. На самом же деле жизнь Кати была просто невыносимой. Она страдала от недоедания, холода в зимнее время и от многих других нечеловеческих условий существования. Весь день почти без отдыха она работала. Только в зимние месяцы изредка у Кати было свободное время, тогда она использовала его для рисования. Это было ее самое любимое занятие. Девочка рисовала на разных клочках бумаги, на картоне, даже на стене в своей комнатке. В школу ее не посылали, поэтому девочка осталась безграмотной. Но талант художницы Катя, вероятно, унаследовала от своих предков. Со временем Катя привыкла к своему несчастью. Только в дни посещения кладбища, где находилась могила матери, она всегда сильно грустила. Там девчушка выплакивала накопившиеся слезы, молилась и тихо пела. В те минуты она словно снова видела своего отца, маму, уютный дом в родном селе. Катя вспоминала и слова родителей, и их советы, и даже молитвы. «А возможно, я сама виновата в своем несчастье. Возможно, я недостаточно благодарна Богу и не всегда обращаюсь к Нему от чистого сердца». Она вспомнила наказ матери. «Не забудь благодарить Господа». В заботах, бедности и очень нелегкой жизни прошла еще одна зима. Как всегда, так и на этот раз девочка опустилась на колени у могильного холмика и изливала накопившееся горе, рассказывая обо всем Богу и маме. Вдруг Катя почувствовала, что кто-то до нее дотронулся. Медленно оглянувшись, она увидела большую собаку. Какое-то время девочка и собака смотрели друг на друга. «Эта собака сочувствует мне, это видно в ее глазах. Ну, что ты так жалобно смотришь? Ты тоже одинока? Тогда нам по пути. Пойдешь со мной? Ну, давай же, иди, и я тебя приглашаю». Кате стало даже легче на душе. Она теперь не чувствовала себя такой одинокой. Еще одно живое существо было рядом с ней. При этом они были почти на одинаковых правах. Она сирота, и у дружка не было больше хозяина. Очень скоро они оказались в домике, где ютилась Катя. Через 3 дня, когда хозяйка заглянула в курятник, чтобы все проконтролировать, она услышала за дверью, ведущей в Катину комнату, какие-то таинственные звуки. Там кто-то визжал и поскуливал. «Кто же это может быть?» И Николая Васильевича дома нет. Что же делать? Ой, помогите! Катя! Катька! Ну-ка иди сюда. У тебя в твоей комнате дикий зверь какой-то. Тетя Берта, в моей комнате не дикий зверь, а очень мирная собака. Ах, так выходит, что ты сама ее впустила? Ну, тетя Берта, собачка очень хорошая. Она никому не причинит зла. У нее просто нет хозяина. Зато у тебя есть хозяйка. Я приказываю тебе немедленно выгони собаку. Девочка, ты слишком много на себя берешь. Начинаешь самовольничать. Но запомни, я этого не допущу. Тебе мало того, что мы тебя кормим и одеваем, так ты еще в дом и собаку притащила. Между прочим, сколько времени ты ее уже кормишь? Она у меня всего третий день, и на кухне я не брала для нее ничего, а просто делилась своей порцией. Ах, поделилась, да? Можно подумать, что у тебя есть свои продукты. Нет, девочка, тебе здесь ничего не принадлежит. Запомни это. А твоя порция с сегодняшнего дня будет уменьшена. Я сама об этом позабочусь. Катя знала, что всякое оправдание с ее стороны бессмысленно. Когда через несколько часов вернулся Николай Васильевич, ему тут же доложили о происшедшем во всех подробностях. Ну и каким же будет твое решение? Застрелить собаку немедленно. Тотчас же Бартов вызвал к себе Катю и сказал: сейчас же выводи собаку во двор и не вздумай ее отпустить. Ты меня поняла? Да, Николай Васильевич. Сердце Кати застучало от страха. Она все поняла. Но как можно убить такое существо? Кому мешает моя собачка? Я постараюсь ее спасти. Наружная дверь маленького Катиного домика выходила на противоположную от двора сторону. Катя осторожно вывела собаку и со всех ног бросилась бежать в лес. К счастью, до леса было не так уж далеко. Как радовалась девочка тому, что им удалось и уйти незамеченными. Никто их не преследовал, и через некоторое время, блуждая по лесу, Катя увидела заброшенный домик. Оставив там дружка, так она назвала собаку, девочка с глубокой печалью и сильной тревогой медленно отправилась в обратный путь. Да, надо возвращаться. Долго здесь я не проживу. Посмотрите-ка на нее. Явилась. Ах ты непутевая, я тебя сейчас проучу. Ты целый день где-то бродишь в лесу, а потом приходишь к нам ночевать, да? Нет уж, милая, этого я не позволю. Признавайся, куда ты дела собаку? Если думаешь, что обмануть, думаешь нас обмануть, то ты заблуждаешься. Ну, тетя Берта, мне так жаль эту собаку. Значит, тебе ее жаль, да? Ну, тогда постарайся, чтобы эта собака здесь больше не появлялась. И еще, если хочешь жить под нашей крышей, чтобы завтра с утра приступила к своим обязанностям. Все, можешь идти. Только через 3 дня после этого случая Кате наконец удалось сходить в лес к своему дружку. Но оказалось, собаки уже не было в лесном домике. Убежал мой дружок, но самое главное, он жив. Шло время. День за днем, почти без отдыха, трудилась Екатерина на большой усадьбе хозяев. Иногда по вечерам она все еще вспоминала дружка. К тому, что хозяйка часто бронилась, Катя тоже успела привыкнуть, и слезы уже были выплаканы. Только радости у нее не было. Казалось, что жизнь бедной сироты уже никогда не изменится. Однако судьба, случай или сам Бог неожиданно круто изменили жизнь Екатерины. А произошло вот что. Однажды тете Берте показалось, что из курятника стали пропадать яйца. Подозрение, конечно, пало на Катю. Но в один из дней Катя стала случайным свидетелем того, как Коля выбирал из гнезд яйца. Разбалованный, непослушный сынок уже не впервые воровал у собственных родителей. Так вот, кто ворует яйца, а твои родители во всем обвиняют меня. С чего ты взяла, что я ворую? Все здесь принадлежит как мне, так и моему отцу. А Николай Васильевич тоже так считает? Безусловно. Тогда я пойду и скажу твоему отцу, чтобы вора не искали, его просто нет. Ну, а если тете Берте вдруг захочется яичницы, пусть обратится к Коле. Ах ты, Катька, решила меня выдать? Выдать? Ты же сам сказал, что... Если ты это сделаешь, тебе не поздоровится, запомни. А ты мне не угрожай, я тебя не боюсь. Тогда я все сделаю для того, чтобы при одном моем появлении ты дрожала, как осиновый лист. На этом их разговор закончился, но Коля все же боялся, что Катя расскажет родителям правду, и в его душе зародилась злая мысль о том, чтобы как можно скорее избавиться от опасной для него свидетельницы. Затаив дыхание, Коля ждал подходящего случая для осуществления своего жестокого плана. Через несколько дней после этого случая Катя отправилась к реке, чтобы нарубить веток, хозяйка приказала связать новые веники. Идя вдоль берега, девочка топором срубала среди зарослей ветки и, оглядываясь вокруг, наслаждалась прекрасными пейзажами. И вдруг она услышала за своей спиной. «Катька, что ты здесь делаешь?» Вздрогнула. «Ты что, испугалась или язык проглотила?» «А, не хочешь со мной разговаривать?» «Да, не хочу. Мне надо работать, не мешай». Катя находилась всего в двух шагах от крутого берега реки. Коля, вероятно, понял, что это самый удобный момент, и, подбежав к Кате, со всей силой толкнул ее. Девочка потеряла равновесие, сделала еще несколько шагов в сторону обрыва и, выронив топор, топорик свалилась с высокой кручи в реку. Коля услышал крик падающей жертвы и только в этот момент понял, что совершил преступление. Быстро подняв с земли топорик, он бросил его в реку, после чего удалился во свояси. Первое, что почувствовала Катя, была сильная головная боль. Когда она открыла глаза, то не сразу поняла, что с ней случилось. Перед самым лицом она увидела большую пасть, белые зубы и свисающий из пасти красный язык. Еще через мгновение Катя увидела глаза и поняла, что перед ней большая собака. Это был ее дружок. Медленно, как сон, возвращалась память. Катя вспомнила, как рубила ветки на берегу реки, как появился Коля, как столкнул ее в реку. Кроме головной боли, Катя почувствовала и пронизывающий все тело холод. Но все же нашла в себе силы подняться на ноги. Постояв минуту и оглядевшись вокруг, она решила идти против течения вдоль реки. Дружок шел рядом. «Спасибо тебе, дружок. Ты спас мне жизнь. К этим жестоким людям я не вернусь. Они ненавидят меня. Я уйду от них навсегда. Вот только вещи заберу и уйду». Когда они были совсем недалеко от дома, Катя остановилась и прислушалась. Дружок тоже навострил уши, как будто знал, что его там ожидало. Кругом было тихо, и никаких признаков присутствия людей не было. К счастью, становилось все темнее, а значит, было меньше риска, что их обнаружат. Катя тихо отворила дверь, и, взяв тот самый чемодан, с которым они с матерью когда-то прибыли в этот дом, девочка тихонько вышла через заднюю дверь. Но не успела она сделать и 10 шагов, как услышала голос хозяйки где-то во дворе. «Эта непослушная девчонка доведет меня до того, что я ее прогоню. На дворе ночь, а она гусей еще не загнала. Коленька, сынок, ты Катьку не видел?» «Катьку? Нет, я сегодня вообще не видел». «Да уж, Коленька, но больше-то ты меня точно не увидишь». Катя едва передвигала ноги от слабости, головной боли и непосильной ноши. Порой казалось, что было бы лучше оставить чемодан, но к ее большой радости она наконец увидела тот самый лесной домик, который не так давно отыскала. «Вот оно наше убежище, вот мы и дошли». Прошло 15 лет. В доме знаменитого врача Алексея Пронина готовились к семейному празднику. Эта семья жила на окраине большого города. Жила по тем временам настолько богато, что заглядывать в кошелек не приходилось. Алексей Иванович и Мария Павловна, радуясь своему торжеству, сердечно приветствовали гостей. Виновницей торжества была дочь Валентина. Эта красивая девушка с отличием закончила высшее учебное заведение и получила диплом художницы, в честь чего и были приглашены родственники, друзья, некоторые преподаватели. Когда все уже сидели за столом, слово предоставили научному руководителю Дмитрию Семеновичу. Дорогие Алексей Иванович, Мария Павловна и Валентина, уважаемые все присутствующие, думаю, что не ошибусь, если скажу от имени всех, кто знает и любит Валентину, эту милую и талантливую девушку. Всем от души желаем ей большого успеха в творчестве, крепкого здоровья и личного счастья. В тот вечер были высказаны многие пожелания. Лица родителей сияли от радости. Довольна была и Валентина. После окончания университета она очень скоро получила место в большой художественной мастерской. Через полгода ей предложили открыть выставку своих картин. Валентина дала согласие, и о ней сразу заговорили знатные люди. Вскоре Валя стала не только знаменитой, но и богатой. Однажды, когда Алексей Иванович со своей супругой были одни и вели разговор о Валентине, глава семейства высказал следующее. «Слышишь, мне кажется, мы больше можем не тревожиться за Валентину. Она нашла свое место в жизни. К нашему счастью, она забыла свое прошлое. В последнее время она совсем не вспоминает о Боге». «Но ведь это еще не значит, что она совсем забыла о нем». «Если не забыла, то забудет, но нас с тобой она уже точно не оставит. Валюша наша надежда и радость». «Да, Алексей, я тоже очень полюбила Валечку. Она давно приросла к моему сердцу, как родная. Но вся беда в том, что она не останется с нами». «Как это не останется?» «Очень просто. Ей 25. Она красивая и привлекательна. Найдется и кавалер». «Ах, ты это имеешь в виду? К сожалению, Мария, это неизбежно. Но будем надеяться, что ее брак не помешает нашему счастью в будущем». С тех пор, как Валентина получила возможность работать художницей, она в полном смысле слова жила своим творчеством. Ее картины выставлялись на выставках и успешно продавались. Однажды утром, придя на работу, Валентина узнала, что в приемной ее дожидается какая-то дама. Увидев женщину, Валя сразу определила, что это непростая особа. Она была интеллигентно одета, красива собой. Женщина не спешила садиться. Она с любопытством и с большим интересом рассматривала каждую картину на стене. «Очень талантливо». «Здравствуйте». «Здравствуйте. А Валентина Алексеевна, это вы?» «Да, это я». «Очень приятно. Меня зовут Галина Яковлевна. Но так как мне кажется, что мы с вами почти одного возраста, можете называть меня просто Галя. Это для начала нашего знакомства. Меня привела к вам очень большая, необычная просьба». «А, ну тогда присаживайтесь». «Спасибо. Валентина Алексеевна, дело в том, что на одной из выставок я увидела ваши картины и поняла, что на полотне вы умеете изображать то, что другие художники и не замечают. На ваших картинах цветы не только цветут, но и пахнут. Вот почему я обращаюсь именно к вам, а не к кому-то другому. Я хочу, чтобы в моем новом доме поселились и пейзажи, нарисованные вашей рукой. Чтобы, глядя на картины, я почувствовала себя как будто в другом мире. Чтобы настроение менялось к лучшему от созерцания природы на стенах вашего дома». «Извините, если я не ослышалась. Вы хотите, чтобы я рисовала прямо на стенах?» «Да, вы правильно меня поняли. Я хочу, чтобы картины наносились непосредственно на стены». «Все это хорошо, Галина, но ведь для этого потребуется много времени. И к тому же картины больших размеров будут очень дорого стоить». «Что касается оплаты, вы можете не беспокоиться. Я знаю цену художественного творчества, и вы получите за работу столько, сколько пожелаете». «Ну хорошо, я подумаю и через пару дней сообщу вам свое решение». «Спасибо, я буду ждать». Посоветовавшись с родителями и получив их поддержку, Валентина решила испытать свой талант. На следующий день к Валентине явилась какая-то пожилая дама. «Странно, кто бы это мог быть? Я никого не жду». Пригласив даму войти, Валентина предложила ей присесть. «Чтобы вы знали, зачем я к вам пришла, я вначале немного расскажу о себе. Дело в том, что у меня тоже есть хобби. Извините, милая, я даже не представилась. Мое имя Гретта Максимовна. Я собираю картины разных времен. Не знаю, как объяснить, почему и для чего, но художество меня всегда интересовало. Я видела на вашей выставке полотно, на котором изображена старая изба среди цветущего кустарника и зарослей. Поверьте мне, я не могла глаз отвести от этой картины. Так прекрасна она была. На ней очень выразительно видна старинная архитектура, быт и даже образ жизни людей прошлого, хотя они и отсутствуют на картине. Скажу прямо, я желаю приобрести такую картину. В выставочном зале мне посоветовали обратиться именно к вам. Вы могли бы нарисовать ее еще раз специально для меня? Я вам хорошо заплачу. Дело в том, что только вчера я приняла очень большой заказ, и поэтому не обещаю, что смогу скоро выполнить вашу просьбу. Я не спешу. Главное, чтобы вы согласились. Ну, будем считать, что мы договорились. А можно задать вам очень личный вопрос? Да, пожалуйста. Кто вы по национальности? Немка? Да, в моих жилах течет немецкая кровь. Понимаете, мне очень нужен человек, умеющий читать по-немецки. Тогда считайте, что вам повезло. Я в совершенстве владею немецким языком. Вы не представляете, как обрадовали меня. Извините, я сейчас. Вот, Грета Максимовна, посмотрите, пожалуйста, на эту рукопись. Мне бы очень хотелось знать, что здесь написано. О, это еще готический шрифт. Раньше все немцы так писали. Текст читается очень трудно. Для его прочтения мне понадобится некоторое время. Но если это для вас так важно, то я постараюсь сделать это как можно быстрее. Спасибо вам. Как хорошо, что вы пришли ко мне. Мне кажется, знаете, что в этих бумагах содержатся какие-то очень важные сведения. Я храню эти документы уже много лет. Позвольте спросить, откуда они у вас? Может быть, в ваших жилах тоже течет немецкая кровь? Хотя фамилия у вас чисто русская, Пронина. Кстати, вы очень похожи на свою мать. Я видела ее портрет у входа в гостиную. Да что вы! А если я скажу вам, что моя родная мама вовсе не та женщина, которую вы видели на портрете? Неужели? Да, моих настоящих родителей давно нет в живых. Алексей Иванович и Мария Павловна удочерили меня в 10-летнем возрасте. Может быть, вам покажется странным, если я скажу, что нашли меня в лесу. Как удивительно интересно. Мне и самой мое прошлое кажется удивительным, но отнюдь не интересным. Вспоминать его мне не хочется, и кажется, что это было не со мной. Так вот, эти самые бумаги я нашла в заброшенном лесном доме. Они были очень тщательно спрятаны, поэтому я предполагаю, что в них кроется какая-то важная тайна. Теперь, Грета Максимовна, я очень жду вас с переводом. На этом они расстались. Через несколько дней Валентина отправилась по указанному адресу в дом, где ее ждала заказчица Галина Яковлевна. Ого, это не дом, а настоящий дворец. Может быть, я ошиблась? Да нет, Ломоносова, 25. Все правильно. Валентина остановилась перед узорчатыми воротами и не решалась войти. Чуть постояв на мраморном крыльце, она нажала кнопку и почему-то почувствовала душевную тревогу. Наконец послышались шаги, и дверь отворилась. Перед Валентиной оказалась знакомая ей женщина. Она ласково поздоровалась и пригласила гостью в дом. После осмотра всех комнат молодая нарядная дама предложила пройти с ней в кабинет для делового разговора. Чудесно у нас особняк, не правда ли? Да вы присаживайтесь. Мой супруг с минуты на минуту должен подъехать. А вы здесь намерены жить одни или с кем-то еще? С нами будут жить родители моего мужа, ведь для троих здесь слишком много места, согласитесь. Для троих? У вас есть ребенок? Да, у нас растет сынишка. Сейчас, пока ремонт еще не закончен, мы оставляем его у няни. О, это они, мой супруг и свекровь. Кабинетная дверь отворилась. Валентина ожидала всего, но только не этого. Она чуть не упала в обморок, потому что перед ней стояла ее бывшая хозяйка, тетя Берта. Ужас, как вести себя дальше? Здравствуйте, меня звать Берта Петровна. Очень приятно, а меня Валентина. Кого же она мне так сильно напоминает? Не может быть. Извините, а как вы сказали, вас зовут? Валентина Алексеевна. Валентина Алексеевна. Поразительное сходство. Коленька, сынок, а она тебе Катьку не напоминает? Да что ты, мама? Этого просто не может быть. Валентина Алексеевна образованная художница, а Катька... Извините нас, пожалуйста. Вы просто очень похожи на одну нашу знакомую. Ничего, ничего. Может быть, мы поговорим о вашем заказе. Я очень занята, и мне хотелось бы как можно быстрее приступить к работе. Вместе они еще раз обошли все комнаты и договорились, на какие стены нанести картины. Только у меня будет одно маленькое условие. Хочу попросить вас о том, чтобы во время работы меня никто не тревожил, и до полного завершения картин никто из членов семьи не должен входить в эти комнаты. С этим условием хозяева сразу же согласились, и Валентина отправилась домой. Неужели это возможно? Я встретила сегодня своих самых злейших врагов. Да, я разрисую им стены, только пусть не думают, что это им дешево обойдется. Откуда же у них так много денег, что смогли построить такой дворец? И почему они не остались там, на старой усадьбе? Как все же мудро поступил мой папа, что настоял на том, чтобы при удочерении мое имя, Катя, переименовали на Валентину. Став взрослой, Валентина вспоминала о своем детстве с еще большей обидой, чем тогда, когда была маленькой. И чем старше она становилась, тем больше было желание отомстить своим врагам. С тех пор, как ее удочерили, Валентина все дальше и дальше уходила от веры в Бога. В семье Прониных ей дали совсем другое воспитание. Алексей Иванович пользовался привилегиями зажиточного интеллигента, и ни о какой вере в Бога не могло быть и речи. Валентина была довольна своей жизнью и всегда благодарила своих новых родителей за оказанную ей любовь и заботу. Однако своих родных, отца и мать, она помнила очень хорошо. Со временем Валентина пришла к выводу, что виновники ее горя – люди. И за что Бог меня наказывал? Ведь я и мои родители всегда молились Ему, а эти злые, неверующие люди прекрасно жили и живут по сегодняшний день. Возвращаясь домой и обдумывая все происшедшее, Валентина постоянно повторяла: «Вы мне еще ответите за наши с мамой страдания». Недалеко от ворот центрального рынка на автобусной остановке ее внимание привлек пожилой мужчина в очках. Он просил у прохожих милостыню. Вернее, не просил, а просто сидел и ждал, что проходящие мимо люди и ему дадут что-нибудь. На таких бедных, обездоленных Валентина всегда смотрела с жалостью. Подойдя поближе, Валя подала ему несколько рублей. «Большое спасибо. Бог зачтет вам вашу доброту. Я буду за вас молиться». «Бедный человек, а вот эти Бартовы такие богатые. Почему? У них есть все, а у этого ничего. Не надо за меня молиться, дедушка. У меня есть все для счастья, а вот у вас... Скажите, почему ваш Бог не помогает вам?» «Ошибаетесь, барышня. Мой Бог всегда мне помогал и поможет». «Не называйте меня барышней. Я обыкновенная, простая девушка. Извините, но в Бога я больше не верю». «Больше не верить? Значит, когда-то верили?» «О, еще как! В детстве мы с мамой всегда молились ему, но на самом деле он оказался несправедливым. Мамочка умерла, папу расстреляли. И знаете за что? Именно за его искреннюю веру в Бога. А я осталась одна. Мне тогда исполнилось всего 7 лет. Целых 3 года я была вынуждена работать на злых и очень жестоких людей. Да и теперь придется, но я им за все отомщу». «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но точно могу сказать, месть – очень плохое средство для обретения покоя. Помните, что добро всегда сильнее зла, поэтому надо быть милосерднее и прощать. Поверьте, месть не самый лучший к разрешению вашей проблемы». «Может быть, но другого пути нет. Вы вот сказали, что Бог зачтет мне мою доброту, а я совсем, как видите, не такая, так что на Его помощь рассчитывать не смею. Но вот вам, к примеру, в чем помог ваш Бог?» «О, всего и не перечислить. Сегодня Он послал навстречу мне вас и побудил ваше сердце откликнуться на мою нужду. Я очень благодарен за это Богу и вам. А почти 20 лет тому назад Он снова подарил мне жизнь». «Что значит «снова»? 20 лет назад? Неужели вам всего...» «Опять ошибаетесь, милая. Мне уже скоро 50. А 20 лет назад меня должны были расстрелять. и в меня действительно стреляли, но Господь Бог сохранил мою жизнь. Почти как в сказке, а в реальной жизни все совсем по-другому. Хотите сказать, что я сказочный герой? Да нет, что вы. Просто мне очень жаль таких, как вы. Извините, но мне давно пора идти. Будьте здоровы и счастливы. Валентина перешла через дорогу и уже садилась в автобус, как вдруг она увидела нищего. Он что-то громко кричал и размахивал руками. Подождите, милая барышня, вы уронили какую-то вещицу. Но автобус уже тронулся, и девушка, грустно улыбнувшись, подумала. Бедняга, вероятно, что-то еще хотел мне рассказать из своей сказочной жизни. Вечером Валентина опять сидела за ужином в своей дружной семье. И тут вдруг она спохватилась. Мой медальон, где же он? Неужели я потеряла его? Папа, мама! Что такое, Валюша? Мой медальон. Я потеряла медальон. Может быть, ты его просто сняла, и он где-то в твоей комнате? Нет, нет. Вы же знаете, что я не расстаюсь с ним с самого детства. Ну, а если даже потеряла? Стоит ли так расстраиваться? Завтра с утра мы можем поехать в любой ювелирный магазин и выбрать для тебя любое украшение. Да, какое только пожелаешь. Да что вы! Мне не нужно никакое другое. Я вообще не люблю украшения. Мой медальон напоминает мне о самом дорогом человеке на земле, моей мамочке. Там ее фотография. Папа, мы должны найти его. Как это можно сделать? Ты ведь все знаешь и можешь. У тебя много связей. Валентина, успокойся. Конечно, мы найдем его, если ты так желаешь. Но мне совсем не нравится такое твое поведение. Ты ведешь себя как маленький ребенок. Алексей. Извини, дочь. Завтра с утра я напишу заявление о пропаже ценной вещи, а также дам объявление в газету с просьбой вернуть нашедший медальон за вознаграждение. Спасибо, отец. Ну вот, а ты говорил, что наша девочка забыла свое прошлое. Родную любящую мать невозможно забыть. Да, ты права, Мария. В это время, закрывшись в своей комнате, Валя переживала минуту мучительного отчаяния. Она не хотела, чтобы Алексей Иванович и Мария Павловна видели ее в слезах, ведь они так много сделали для нее. Простите меня, дорогие мои, но я не могу забыть свою родную маму и отца. Чего мне не хватает в жизни? У меня есть все. Меня уважают и даже любят. Но в этой любви чего-то не хватает, в ней отсутствует нежность и душевные чувства, которые есть только у настоящих родителей. Валентина вдруг снова вспомнила свое детство, милую маму. Ей показалось, что она даже слышит ее голос. Доченька, родная, я очень тебя люблю, но ты не плачь обо мне, только постарайся, чтоб мы встретились там на небесах. Как свято я верила в детстве в то, что встреча с мамой обязательно настанет. А если это действительно возможно и Бог реален, сможет ли Он простить меня вновь? Валентина еще долго размышляла над всем этим, но уже на следующий день после долгожданного визита Греты Максимовны, той самой немки, которая согласилась перевести загадочные документы, мысли о Боге, о небе развеялись, а желание отомстить за все Бартовым овладело девушкой с еще большей силой. Валентина Алексеевна, я вам обещаю, что никому не скажу о существовании этой рукописи, что она принадлежит вам. Но не могли бы вы мне напомнить, как эти бумаги попали в ваши руки? Вы говорите так загадочно, мне даже как-то не по себе. Что в этих бумагах? Я обязательно прочту вам перевод, но вы должны рассказать мне. Да, конечно. По стечению некоторых обстоятельств, какое-то время я была вынуждена жить в лесном домике, одна, нет, вместе с собакой. В заброшенном домике не было пола, а просто притрамбованная глина. И вот собака то и дело рыла землю, словно желая что-то в ней отыскать. Как я не ругала дружка, он все равно не прекращал этого делать. А когда я заглянула в яму, вырытую им, то увидела деревянное дно, похожее на крышку. Я сразу поняла, что это тайник. Так и оказалось. Там мы и нашли шкатулку с бумагами. Тогда они мало заинтересовали меня, но все же я решила их сохранить. И правильно сделали. Хотела бы взглянуть на этого самого дружка. Вы ругали его, а он помог нам размотать клубок многих человеческих судеб. Да что вы! Да-да, в прошлый раз вы говорили, что Пронины – ваши приемные родители. А кто настоящие? Разве это имеет хоть какое-то отношение к документам? В этих рукописях что, о моих родителях написано? Нет, но все же ответьте. Отца звали Герман. Примерно 20 лет назад его расстреляли за веру в Бога, а маму – Анита. Она умерла, вероятно, от какой-то болезни. Точно не знаю. А мое настоящее имя – Катя Екатерина Кемпель. Кемпель? Ну-ка посмотрим. Значит, и он тоже. Что тоже? Что с вами, Грета Максимовна? Вот, возьмите ваши рукописи. Это оригинал, а перевод, точный перевод, если хотите, можете прочесть. А вообще-то, нет, вы имеете право знать. А мне пора, мне срочно нужно идти. Я вас не понимаю, Грета Максимовна, что произошло? Вы все поймете, только я не хотела причинять вам боль. Пожалуйста, простите меня, милая девушка, прощайте. Подождите же, я ведь вам еще не заплатила. Ничего не надо, за такую информацию денег не берут. Женщина поспешно ушла и больше не появлялась, а Валентина дрожащими руками взяла лежащие на столе бумаги и с большим волнением начала читать. Мы написали это письмо не для того, чтобы осудить виновного, а лишь с той целью, чтобы наши любимые семьи могли иметь утешение, узнав о том, что их мужья сохранили верность Богу. Завтра, 20 июля 1937 года, нас расстреляют. Хотя после первого заседания суда был вынесен несколько иной приговор – 10 лет строгого режима. Но через 2 недели в милицию поступило заявление, в котором нас обвиняли в большом преступлении. Написал его некий Клаус Вильгельмович Бартов. По национальности он, как и мы, был немцем, но отчество Вильгельмович в свое время сменил на Васильевич, а имя Клаус на Николая. В то время многим хотелось иметь русские имена, чтобы затушевать свое темное прошлое. Так вот, товарищ Бартов, обвиняя ни в чем неповинных людей, сам был способен на страшные преступления. 9 июля в селе Загорное случился пожар, сгорел сельский совет. Один мужчина оказался случайным свидетелем и видел, что поджег здание сам Бартов. На следующий день того мужчину арестовали, а Бартов в заявлении указал наши фамилии. Нас приговорили к высшей мере наказания, а Бартов, пользуясь доверием власти, сумел остаться в тени. Пусть дети и внуки когда-нибудь узнают, кто виновен в смерти их отцов. Не в нашей власти наказать этого грешника. Справедливый Бог сам сделает это. Вот наши фамилии, фамилии осужденных на смерть. Дригерт В.Н., Больт А.В., Кемпель Г.П. Целых 3 дня Валентина провела у себя дома. Она почти не выходила, а в голове постоянно вертелись слова из текста старых писем. Ей хотелось от них избавиться, но девушка не могла. На 4-й день она, наконец, отправилась в тот ненавистный дом Николая Бартова. С большим энтузиазмом Валентина взялась за работу. Хозяева чуть ли не сгорали от любопытства. Так хотелось им взглянуть на ее работу, но художница была строгой. Ежедневно при входе и выходе она запирала двери на ключ. Богатые хозяева, как молодые, так и старшие, уже с первых дней после заключения договора с Валентиной стали замечать, что молодая художница относится к ним довольно холодно. «Ну что поделаешь, Галюша? Видно, у нее характер такой». «Странно все же. Я к ней всей душой, а она даже будто с какой-то обидой. Нет, она ведет себя так, будто мы перед ней в чем-то виноваты». «Да не бери ты себе в голову. Все они такие, эти образованные, интеллигентные, расхаживают тут по дому с таким видом важным». «Мама, вы преувеличиваете. Напротив, важности я не замечаю. Мне кажется, Валентина очень тактичная и скромная девушка, но что-то в ее поведении настораживает меня. А вы случайно ничего не говорили ей об исчезновении кольца? Что ты, милая? Зачем же портить отношения с Валентиной Алексеевной? Вдруг это как-то отразится на ее художественном творчестве? Но не сомневаюсь, что кольцо взяла именно она. Я так не думаю. Но все же любопытно было бы узнать, что бы она сказала на это. Попробую завтра с ней поговорить. На следующий день, встречая художницу, Галина начала с ней разговор издалека. Валюш, проходите. Садитесь. Да вот знаете, все хотела спросить, да как-то забывала. Знаете, в те самые 3 дня, когда вас по неизвестной причине не было, в наш дом приходил один старый инвалид и спрашивал вас. Меня? Извините, но вы, вероятно, ошибаетесь. У меня нет знакомых инвалидов. Вашего имени он действительно не знал, но внешность описал довольно точно. Сказал, что виделись вы с ним всего 1 раз, и что ему необходимо вернуть вам какую-то вещь. Но во все это мало верится. Мама прогнала его. Почему? Этот тип выглядел очень подозрительно. Так сказала Берта Петровна? Да, и знаете, она не ошиблась в своих подозрениях. Почему вы так считаете? Потому что на следующий день мама обнаружила, что пропало ее золотое кольцо. Вот как? Значит, она считает, что этот бедный человек похитил ее кольцо. Ну да, она так думает, потому что кроме нищего в доме из чужих никого не было. А может, ваша свекровь подозревает и меня? Нет-нет, Валентина Алексеевна, что вы? Вас она считает очень порядочной дамой. Но ваше временное отсутствие тревожило нас всех. И мама пришла к выводу, что этот человек вас преследует. А вот и мама. Извините, я тут случайно услышала ваш разговор. Валентина Алексеевна, мне совсем неудобно об этом говорить, но мне кажется, что нам нужно заявить в милицию об этом подозрительном визите. Знаете что, Берта Петровна, если из-за каждого такого случая тревожить милицию, то наши блюстители порядка будут вынуждены заниматься только опросом населения, ведь такое происходит почти каждый день, когда кто-то кого-то спрашивает. Может быть, вы и правы, но то, что этот бродяга ищет контакт с порядочной дамой, мне уже кажется подозрительным. А, впрочем, извините меня, возможно, я слишком любопытна. Конечно, появление в этом доме старого нищего Валентине тоже казалось непонятным. Как же он меня нашел? А если действительно выследил, то каким образом и с какой целью? Наверное, все уже догадались, для чего тот мужчина искал Валентину. Найдя ее медальон, он хотел вернуть его владелице. Каждый следующий день после первой встречи нищий внимательно всматривался в лица прохожих в надежде снова увидеть Валентину. Рассматривая медальон, он случайно открыл его и увидел внутри маленькую фотографию. Долго-долго всматривался мужчина в это лицо. «Как похожа! Как же она похожа на мою любимую! Кто же эта женщина? Надо бы выяснить у милой барышни. Но должна же она появиться. На этом месте я видел ее не раз». Нищий, задумавшись, опустил руку в карман и достал старую памятную фотокарточку. «Вот она, моя Анита. Где же ты, женушка? Жива ли? Или уже отдыхаешь в краю родном?» Затем он взял фотографию и стал сравнивать с той, которая была в медальоне. «Может, мое зрение обманывает меня? Эй, дочка, постой, поди-ка сюда. Не могла бы ты мне помочь?» «Извините, дедушка, у самой в кармане пусто». «Да что ты, милая, не нужна мне твоя копеечка. У меня, понимаешь, зрение больно плохое стало». «Да-да, вам, дедулька, к окулисту надо». «Может быть. Ну-ка, глядь сюда. Вот это лицо, да? А теперь сюда. И это красивое. Тебе не кажется, что они похожи?» «Дедушка, да ведь это одно лицо». «Как? Ты уверена?» «Абсолютно. Доверьтесь моему 100-процентному зрению. На этих снимках одна и та же женщина». Мужчина побледнел. Руки его затряслись. Где взяла девушка этот медальон с фотографией моей жены? Доченька, спасибо тебе! Но молодая девушка уже исчезла за поворотом. А между тем в доме Бартовых готовились к новоселью. В этом году новогодний праздник должен был быть особенным. Счастливая семья решила отметить день рождения Берты Петровны в новом доме. Нарисованные на стенах картины должны были стать ей большим подарком. Это была идея снохи Галины Яковлевны. За день до начала праздника хозяева были заняты только приготовлением блюд для праздничного стола. Заранее были приглашены гости, самые почетные. Когда все наелись, настало время открытия запертых дверей. Валентина волновалась. Она не знала, что ее ожидало. Дорогие собравшиеся, с позволения наших гостеприимных хозяев, я всех приглашаю в соседнюю комнату. Там мы познакомимся с одной из моих картин. Заходите, уважаемые гости, я буду вашим экскурсоводом. И вы можете обращаться ко мне с любым вопросом. Впервые вижу. Обратите внимание на общий вид этой картины. Ангел охраняет на мосту маленького мальчика. Обратите внимание на то, что мост ненадежный и старый. Ангел как будто всем своим видом говорит: «Я твой надежный защитник, и с тобой ничего не случится». Но послушайте, почему я нарисовала именно такую картину. Дело в том, что она имеет историческое значение. А теперь подробности. Когда-то, очень давно, бедная девочка подарила такую картину своему другу детства. Это был мальчик из богатой семьи, у него тоже был день рождения. Девочка была очень бедна, но она хотела обрадовать своего друга, потому что знала, как это приятно. Та картина с таким же ангелом была не такой красивой, но она была нарисована с большим старанием и любовью. Но представьте себе, уважаемые гости, хозяйка дома, мать именинника, выхватила картину из рук и, разорвав ее на куски, бросила в угол. В комнате наступила полная тишина. Валентина тоже умолкла, и стоящие рядом с ней женщины видели на ее глазах слезы. Почему эта женщина разорвала картину? Неужели в ней не было материнского сердца? Вдруг все услышали крик. Скорее сюда, наша мама в обмороке! Что случилось? Мама, что с вами? Наша дыря. Форточку откройте. Сейчас пойдет. Все уже лучше. Что это вдруг случилось с нашей уважаемой именинницей? Насколько я знаю, с ней такого никогда не происходило. Возможно, это от запаха краски. Ничего, немного подождем. Валентина не хотела без присутствия хозяев продолжать свою экскурсию, поэтому терпеливо ждала их возвращения. Вам уже лучше, Берта Петровна? Да, лучше. Мы продолжаем. А теперь, уважаемые гости, мы перейдем в другую комнату, и я вам покажу следующую картину. Очутившись перед следующим произведением искусства, люди ахнули от увиденного. Какой чудесный пейзаж! Вы, Валентина Алексеевна, наверное, большая любительница природы. Об этом свидетельствуют ваши картины. Спасибо, я действительно многое копирую природы, ведь она этого заслуживает. Согласна с вами, окружающая нас природа достойна высокой оценки, как и ваши картины. Хорошо, что вам эта картина нравится. Знаете, это и есть мой сюрприз, подарок для Берты Петровны. Я хочу, чтобы эту картину все внимательно рассмотрели и оценили. Особенно вы, Николай Васильевич. Мне кажется, вы еще не забыли это прекрасное место на земле. Хозяин, не знающий историю первой картины, внимательно посмотрел на вторую и спокойно ответил. Мне кажется, это наша бывшая усадьба. Но как вы сумели ее так точно скопировать? Ваш вопрос немножко преждевременный, Николай Васильевич, но вы скоро все узнаете. Очень хорошо, что вы не ошиблись. Только я вам напомню, что там когда-то произошло. Это было много лет назад. Дом, в котором жили богатые люди, был прекрасен. У тех людей был всего один сын, а во дворе этой усадьбы стоит маленькая хижина, похожая на сарай. И вот в этом помещении жила бедная девочка. Это была сирота, обреченная на жалкое существование. Возможно, вы помните эту девочку, Николай Васильевич, раз вам кажется, что вы узнаете этот двор с постройками. Откуда у вас такие сведения, молодая дама? Вы говорите неправду. Неужели это Катька? Ты все врешь! Не перебивайте, Николай, я же вас не обвиняю. Коля, я просто разъясняю слушателям, что это за картины, а правда это или ложь, выяснится позже. Эта бедная девочка, которую вы видите на огороде, с утра до ночи работала на своих хозяев, и она была совершенно одна. Однажды она привела к себе собаку, и животное стало ее лучшим другом. И узнав это, хозяин дома решил убить собаку. Девочка просила и плакала, но это было бесполезно, и тогда... Прекратите! Хватит рассказывать такие выдумки! А если все это выдумки, тогда почему вы так волнуетесь? Я вам сказал прекратить, а то люди подумают, что это было на самом деле. Ну и что, если подумают? Большинство из присутствующих были родственниками Бартовых. Они были очень удивлены происходящим. Все стояли вокруг Валентины и не знали, что сказать. Больше всего присутствующих удивляло возмущение самих хозяев. До этого они всегда хвалили молодую художницу, а теперь вдруг обрушились на нее с такой злостью. Потерпите еще минуточку, гражданин Бартов, я сейчас закончу. Так вот, уважаемые гости, простите, что прервала ваши мысли. Хозяин дома приказал девочке вывести собаку вот сюда, на это место. Поэтому девочка решила сбежать. Жизнь в глухом лесу для нее была лучше. А теперь, дорогие гости, мы перейдем в другую комнату. Никуда вы больше не пойдете. Я требую немедленно покинуть наш дом. Гости не знали, куда деваться. Они постепенно стали расходиться, тихо перешептываясь. Хозяева бушевали от гнева. Коля, вызови милицию. Какая милиция? Я сейчас вызову, конечно. О, дорогой Николай Васильевич, поверьте, что это будет вашей самой большой ошибкой. Скажу вам честно, что в случае вашего необдуманного действия вас арестуют раньше, чем меня. Давайте лучше посмотрим последнюю картину. Ведь не зря же я ее рисовала. Она посвящается молодому Бартову Николаю Николаевичу. Валентина отворила двери. Если бы здесь присутствовали настоящие ценители искусства, то присудили бы художнице очень высокую награду за эту яркую и живую картину. Она тоже была необычно большого размера, и вся природа, деревья и высокий речной берег выглядели настоящими. Но не это было самым главным. Живописный уголок природы, который вы видите, возможно, тоже знаком нашим дорогим хозяевам, но они не знают, что произошло там много лет тому назад. Об этом знают только два человека – я и еще один из присутствующих в комнате. Вы видите на высоком берегу мальчика с протянутыми вперед руками? Мальчик столкнул с обрыва девочку. Вы видите, как она падает, видите, как она одета, но вы не слышите ее крика. Она не хотела умирать, но за нее решили злые люди. Извините, я, кажется, ошиблась. Молодой человек, о котором я рассказывала, до определенного момента находился здесь, но, услышав мой рассказ, вероятно, испугался и покинул помещение. А кого нет? Но я назову вам его имя. Коля? Это никто иной, как всем известный Николай Николаевич Бартов. Катька, перестань порочить нашу семью. Какой ты была, такой и осталась. Да, тетя Берта, я Катька. Только я уже не та бедная девочка, и сегодня не позволю надо мной издеваться. Может быть, вы со своим супругом еще помните, сколько вы мне задолжали? Вон из нашего дома. Твои картины мы завтра же соскоблим. Это ваше право, но только после того, как вы заплатите мне за работу. Я заплачу вам, здесь даже больше, чем вы просили. Это с той целью, чтобы и ноги вашей здесь больше не было. Нет-нет, лишнего мне не надо. А вот если захотите обратиться в милицию, имейте в виду, что у меня есть некоторые ценные бумаги, которые представляют очень большой интерес для блюстителей порядка. Между прочим, ваше имя там упоминается не один раз. Я не желаю вас больше слушать. Валентина тут же покинула дом Бартовых. На улице ее встретил охранник. Девушка, я вижу, вы очень спешите. Но я поспешу сообщить вам о том, что уже больше 2 часов вас дожидается какой-то бродяга. Он несколько раз порывался войти, но я не впустил его. Будьте осторожны, мне кажется, он опасен. А где он? Там, за усадьбой. Пройдя небольшое расстояние, Валентина увидела того самого мужчину, нищего. Милая барышня, наконец-то я снова вижу вас. Я искал вас, чтобы вернуть. Вы следили за мной? Что вам от меня нужно? У вас что-то случилось? Не знаю причину ваших слез и вашего возмущения, Но я только хотел вам вернуть вот это. Мой медальон, какое чудо! А как он оказался у вас? Нашел на дороге. Думаю, вы выронили его. Да что вы! А золотое кольцо вы случайно не находили? Кольцо? Нет, не припомню. Я вам не верю. У вас же на лбу написано, что вы любитель всяких таких вещиц. И снова вы ошибаетесь. Уж чего я любитель, так это истинного Слова Божия, его автора, Господа Христа. Не упоминайте больше имя Бога, прошу вас. Я поверила бы в него снова только в том случае, если бы он оставил в живых моего настоящего отца, но отца расстреляли. А там, в медальоне, скажите, чья там фотография? Можно подумать, вы не открыли и не посмотрели. Мне кажется, медальон открывали частенько, потому что защелка совсем слабая. Да, я очень часто любовалась своей мамочкой. Что? В медальоне на фотографии ваша мама? Представьте себе, а что это вас так удивляет? Разве вам не хотелось бы всегда быть рядом с самым дорогим человеком на земле? А когда этот человек уходит от вас навсегда, тогда хранить хотя бы его фото. Значит, она умерла. Анита умерла. Вы сказали «Анита», я не ослышалась. Откуда вам известно имя моей матери? Валентина, видя плачущего мужчину, не могла произнести ни слова. Если Анита Кемпель – ваша мать, то вас должны звать Екатерина. Кто вы? Откуда вы все знаете? Может быть, имя моего отца вам тоже известно? Герман Кемпель. Вы знали моего отца? Да, очень хорошо знал. Я понимаю, что наша с вами встреча – это еще одно чудо Божие. Вижу, как вы волнуетесь. Я и сам с трудом говорю. Но я счастлив сейчас, потому что вы снова поверите в Господа. Ведь ваш отец жив. Жив? Папа жив? Неужели это правда? Если вы обманете меня, я... Нет-нет, я говорю вам правду. Вот мой паспорт. Паспорт на имя Германа Кемпеля. А вот наше совместное фото. А это ты, Катенька. Правда, еще совсем маленькая. Катя побледнела. Она не могла сдвинуться с места. Все происходящее казалось ей каким-то сном. Разглядывая фотографии и всматриваясь в лицо мужчины, ей казалось, что он действительно похож на ее молодого отца Германа. Значит, вы мой отец? Да, Катенька, я твой родной отец. Мне надо отец. Я не знаю. Знаете что? Мне хочется как можно быстрее уехать отсюда. Давайте возьмем такси и поедем к нам. Разве такое возможно? Если вы мой отец, то возможно. Тепло улыбнувшись, совсем чужие и в то же время родные друг другу люди сели в машину и уехали. В ту самую новогоднюю ночь Валентина и Герман очень долго сидели в комнате девушки. Так много им нужно было рассказать друг другу. Алексей Иванович, работавший хирургом в центральной больнице, был на дежурстве и не знал обо всем происшедшем. А Мария Павловна сидела за столом вместе со своей приемной дочерью и ее неизвестно откуда взявшимся родным отцом. Слушая Германа и Валю, называть дочь Катей у нее язык не поворачивался, Мария Павловна постоянно вытирала слезы. И то, что чувствовала в своем сердце, было известно ей одной. Как дорога была ей эта девушка, поэтому женщина, заменившая ей мать, страдала вдвойне. «Мама, ты у меня единственная, и я никогда не откажусь от тебя. Ты не побрезгала принять в свой дом грязную беспризорную девочку. Думала, что и мой отец найдет приют в этом гостеприимном доме». «Конечно, Валентина, доченька». «Спасибо, мама. Для меня ты навсегда останешься мамой, Алексей Иванович – папой, как и раньше». «Уважаемая Мария Павловна, я от всего сердца хочу поблагодарить вас и вашего супруга за то, что вы спасли жизнь моей дочери. Более того, вы воспитали ее и обеспечили всем необходимым». В это время раздался телефонный звонок. «Извините, уважаемый, звонит Алексей Иванович. Вам, Валюша, говорит, что это что-то очень срочное». «Да, папа. Спасибо, тебя тоже с Новым годом. Кровь, конечно, помню. Самая редкая, четвертая отрицательная. Но ведь уже так поздно. Хорошо, если это срочно, я выезжаю. Папа, я все поняла, уже еду. Куда же ты, Катюша? Куда же ты, Валюша? Ну и Новый год выдался. Катюша с Валюшей едут в больницу спасать жизнь какому-то малышу. Взяв такси, девушка поехала в центральную больницу, где ее с нетерпением ждал отец. Молодец, доченька, что ты так быстро приехала. Переодевайся и пойдем скорее в процедурный кабинет. Кровь нужна срочно, мальчику очень плохо. А что случилось-то? Об этом пока некогда. Кажется, ребенок пострадал от случившегося пожара. Быстрей. А произошло вот что. Холодной декабрьской ночью над городом вдруг засветило зарево пожара. Все произошло очень неожиданно, но поскольку это была новогодняя ночь, то свидетелей оказалось много. Хозяева едва успели выбраться из горевшего дома. Николай Васильевич и Берта Петровна, ведь горел именно их дом, в отчаянии бегали вокруг и призывали на помощь людей. Но когда наконец приехали пожарники, недавно возведенные постройки спасти было уже нельзя. Это она, это Катька подожгла наш дом. Я в этом не сомневаюсь. Утром же отправлюсь в милицию и заявлю на нее. А бумаги? Ты помнишь, она говорила о каких-то ценных бумагах, в которых не раз упоминается твое имя? Чепуха. Не может быть у нее никаких сведений о моем темном прошлом. Ведь даже сотрудники милиции не догадались. Позже стало известно, что Николай Николаевич, стараясь спасти своего сына, выпрыгнул с ним из окна второго этажа. Маленький мальчик при падении сильно ударился головой о твердый грунт и потерял сознание. К счастью, его скоро доставили в больницу. Так, на только что большом, красивом дворе, где недавно возвышался великолепный дворец, остались закопченные стены и куча тлеющей золы. Сидя в процедурном кабинете, девушка погрузилась в свои тяжелые мысли. «Может быть, я слишком жестоко поступила с Бартовыми? Нет, они этого заслужили, они в моих руках, и я за все отомщу им до конца». «Все, Валентина Алексеевна, ваша миссия выполнена. Теперь многое зависит от работы вашего отца. Он уже в операционной и готов приступить к сложной операции. А вы пока можете сказать пару утешительных слов матери ребенка. Она там, в коридоре. Пусть познакомится с девушкой, которая согласилась поделиться своей кровью с ее малышом». Выйдя в коридор, Валентина увидела знакомую ей женщину. Та сидела на кушетке и плакала. Это была Галина Яковлевна. Та самая, которая когда-то пришла к ней с просьбой разрисовать стены ее нового дома. Вы? Что вы здесь делаете? Я приехала в больницу по просьбе отца. Разве я не имею на это права? Боюсь, что после всего, что вы сделали, вы лишитесь всяких прав. Ведь это вы организатор пожара. Какого пожара? Не делайте вид, что вы ничего не знаете. Хотя мой супруг Коля достаточно подробно рассказал о всех ваших похождениях и о том, что быть артисткой вы умеете. Но то, что вы сделали сегодня, достойно большого наказания. Вы знаете, мне так не кажется. О чем тогда вообще с вами можно разговаривать? Ведь речь идет о жизни и смерти моего сына. Что вы такое говорите? Галина Яковлевна, вы мать Александра Николаевича Бартова? Да, это я. А что с Сашенькой? Вы не волнуйтесь, пока ничего страшного. Доктор уже приступил к операции. Познакомились уже с вашей спасительницей? Какой спасительницей? К счастью, у Валюши такая же группа крови, что и у вашего мальчика. Алексей Иванович знал об этом, не может быть. Поэтому донора долго искать не пришлось. А иначе, не знаю, смогли мы вам хоть чем-нибудь помочь. Женщины долго в оцепенении смотрели друг на друга. Можно представить, о чем думала каждая из них. Но нужных слов не нашла ни та, ни другая. В этот момент распахнулась дверь операционной, и Алексей Иванович обратился к Галине со словами. «Галина Яковлевна, Вы можете немного отдохнуть. Операция прошла успешно. Ваш сын будет жить. Спасибо, Алексей Иванович. И ты, доченька, езжай домой. Спасибо тебе. Ты так много сделала. А между тем, Бартовы готовили Екатерине судебный процесс. И действительно, через несколько дней после пожара она получила по почте повестку, согласно которой 8 января должна была явиться в суд. Вот видишь, отец, какие они бессердечные. Не думаю, что Галина не рассказала им о нашей встрече. Ведь она мать, а любая мать за спасение собственного дитя готова отдать все. Ты говорил, что добро всегда побеждает зло. Но не в этом случае. Они ненавидят меня. Да, доченька, дело наше очень серьезное. И помочь нам может только Всевышний. Но прежде этого мы сами должны простить их от сердца за все. За все то зло? Папа, ты очень плохо знаешь этих людей. Если бы ты мог хоть одним глазком заглянуть в нашу с мамой прошлую жизнь и увидеть, как мы страдали, работая на Бартовых. Доченька, Катюша, если бы ты могла представить себе ту ночь перед расстрелом, когда я мысленно прощался с вами навсегда и повторял то и дело: Бартов, Николай Бартов, он во всем виноват. Довольно, папа, я не хочу больше слышать эту фамилию никогда. Нет, я еще не все сказал. В ту ночь Господь совершил в моей душе переворот. Он дал мне полную победу, и я простил по-настоящему. Приди и ты к источнику прощения и любви. И ты увидишь, Бог совершит чудо. Смотрю в глаза Спасителю Христу. Через века, стирая лица, даты, я шла к Тебе, Господь мой Иисус. И вот пришла, а Ты висишь распятый. Пришла к Тебе, какая есть Христос, оставив мир и в нем грехи оставив, смотрю в глаза и не скрываю слез. В мои ладони кровь Твоя стекает, стекает кровь нестынущей струей, кровь искупления за грехи неверия. Прости меня, прости, Спаситель мой, Ты мой Господь, я в это твердо верю. Прошло время. На исходе была долгая зима. Последние месяцы зимы протекали в тревоге и полном хаосе. Никто в доме Прониных не знал, что будет завтра или через неделю. Однако очень удивительным было известие административного суда о том, что дело Валентины Алексеевны Прониной закрыто. Однажды Валентина получила письмо. Пап, нам кажется, письмо. Вижу, дочка, сейчас принесу. Дедуль, вам конвертик. Вернее, не вам, а Валентине Алексеевне Прониной. Проживая здесь такая. Нет, сынок. Здесь живет Екатерина Германовна Кемпель. Странно. Адрес ваш. Все правильно. Спасибо тебе, малец. Ступай с Богом. Ну и дед, если все бы так шутили, я бы свою почту и до вечера не разнес. Валентина с волнением распечатывала конверт. Письмо было написано Галиной Яковлевной Бартовой. Уважаемая Валентина, я глубоко убеждена в том, что в нашей с вами встрече состояться не суждено. Уверена, что вы не желаете нас больше видеть. На вашем месте я поступила бы точно так же. Со дня нашей последней встречи мою душу терзает чувство вины перед вами. Ведь вы спасли жизнь моему ребенку, а мы отблагодарили вас судебным обвинением, которое родители доставили в суд ранее, чем я вернулась домой из больницы. Узнав обо всем, они, конечно, сразу забрали заявление и теперь находятся в страхе, потому что знают, что у вас есть все основания требовать возмещения за моральный ущерб. Как выяснилось позже, наш дом никто не поджигал. Экспертами было установлено, что пожар произошел по причине неисправного электрооборудования. Все мы убедились в том, что вы ни в чем перед нами не виновны, а вот мы обязаны вам многим. Думаю, что никакими деньгами нельзя измерить ваш подвиг. наши родители, и мы с Колей глубоко извиняемся перед вами. Простите нас за все, если это возможно. На всякий случай оставляем вам наш адрес, и совсем не удивимся, если вместо вашего имени нам придется встретиться с органами власти. С глубоким уважением к вам, семья Бартовых. Пап, ты все слышал, да? Да, доченька. Я же говорил тебе, что наш Бог. Бог, творящий чудеса. Здесь указан адрес старой усадьбы. Видимо, им пришлось вернуться туда. Отец, мы обязательно поедем к ним. Они должны узнать, что за их преступление уже уплачена дорогая цена. Да, много-много лет назад Христос принес себя в жертву, чтобы в его крови мы получили прощение грехов и научились прощать друг друга. Слушай, пап, ведь я смогу показать тебе домик, в котором жила, и не только это. Я познакомлю тебя со всеми местами, которые связаны с моим прошлым. Ну и, конечно, мамину могилу. Была уже ночь, и высоко в небе, между редкими облаками, сверкали яркие звезды. Множество раз в своей жизни видела Екатерина такое небо, дышала таким же прохладным воздухом, но еще никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в тот вечер. По законам земли люди судят превратно. Совершенства в законах земных нет на грош, а в законах небесных отсутствуют пятна. По законам каким ты на свете живешь? Сколько в мире людей, столько есть и законов. Каждый судит и думает, прав только он. В небесах у Господнего белого трона правит главный, единственный Божий закон. По законам земли грех достоин распятия. Вместо милости — суд. Это знает любой. По законам небес грех прощен благодатью. Милость выше небес — это Божья любовь. По законам земли судят больно и строго. Помнят все до деталей и мелких штрихов. По законам небес боль стоит за порогом, и прощенному не вспоминают грехов. По законам земли есть пределы терпенью, по законам земли есть границы любви, по законам небес только долготерпенье, и любовь без границ Иисус всем явил. По законам земли люди верят в плохое и за злое стараются злом оплатить. По законам небес невозможно такое, лишь добром можно всякое зло победить. И прощаются те, кто прощения не стоит, так давалось спасенье и мне, и тебе. Над судом милосердие Божие вдвое, как нам жить, Иисус, по законам небес? И любить, и прощать, и терпенье не мерить, забывать о плохом, зло добром побеждать. На земле жить любовью и верить. Это небо, законы любви, благодать. Аминь. Oh, Аминь.